Глава 15. Окраина Александрийска. Около 2 часов ночи. Все смешалось в этот час в столице Кассии. Николай и Мария Полвины, которые въехали в город с запада по одной из 4 магистралей, рассекавших материк от моря до моря, на 4 неравные по размеру части, были удивлены и встревожены той необычайной оживленностью, даже суетой, что царило на улицах города столь поздний, совсем неурочный для такого оживления час. «Коля, что бы это могло значить?» Мария с тревогой огляделась по сторонам, когда муж притормозил машину на перекрестке, пропуская толпу пешеходов, переходивших улицу. «Не знаю, Машенька», – покусывая фильтр сигареты, ответил Николай Андреевич. «Поехали как к Вадиму. Думаю, он не обидится, даже если и спит». «Вряд ли. Лозин не из тех, кто пропускает ночную суматоху», – не удержалась от грустной улыбки Мария. «Вы с Вадимом 2 сапога пара». «Ну, не преувеличивай, милая». Оба говорили, стараясь унять этой милой болтовней растущее внутри чувство неосознанной тревоги. Теперь Николаю уже не казалось таким разумным решение оставить дочь самостоятельно похозяйствовать в усадьбе. Дом, в котором останавливался во время редких наездов в столицу Вадим Петрович Лозин, располагался за 2 квартала от опоясывающей город кольцевой автострады. Доехать до него было 5-минутным делом, и вскоре Полвин уже парковал машину в подземном гараже общественной многоэтажки. «Позвонить бы», – осторожно напомнила Мария. «Некогда, пойдем». Николай уже не мог, да и не старался скрыть тревоги. «Не нравится мне эта суматоха, Машенька. Как бы ни пришлось нам с тобой ехать обратно. Чует сердце, что-то нехорошее случилось». «Вот умеешь ты подбодрить, Коля», – мягко упрекнула его жена. Лифт поднял их с 0-го этажа на 10-й. В холле, куда выходили двери квартир, царил полумрак, в котором фантастическими силуэтами застыли высаженные в центре растения, чьи семена прибыли на Кассию вместе с колонистами. Помнится, этих неженок, что упрямо не хотели расти под открытым небом, называли Николаю как пальмы. Позвонив в квартиру Лозина, он не удивился, когда услышал за дверью энергичные шаги. Ясно, что Вадим не спал. «Коля? Машенька?» Он так удивился и обрадовался, что застыл в дверях, загородив проем. Вот сюрприз так сюрприз. Он, наконец, опомнился, посторонился, пропуская Полвиных внутрь. «Как же тебя вызвали так быстро?» Продолжал удивляться он, принимая от Марии легкий плащ и одновременно косясь на Николая. «И где Оля?» – внезапно переспросил он. «Подожди, Вадим». Николай протестующе поднял руку, прервав тем самым поток вопросов. «Меня никто никуда не вызывал. Мы приехали в город, чтобы Ольга после посещения Ахума могла похозяйствовать сама, понять, что мечты о космосе – это хорошо, но жизнь ее принадлежит Кассии». Заметив, как смертельно побледнел его старый друг, Николай умолк на полуслове. «Что случилось, Вадим, говори?» – не выдержала Мария. «Господи, вы что, действительно не в курсе?» «Мы только с дороги», – резко напомнил ему Полвин. Лозин, понимающе кивнул. Повесив, наконец, плащ Марии на вешалку, он поднял глаза и произнес каким-то дребезжащим, внезапно постаревшим голосом. «На Кассию напали. Наши спутники сбиты, а на высоких орбитах планеты сейчас обращается космический крейсер Земного Альянса. Такой, как описывал нам тот парень с Дабога, помнишь?» Мария вскрикнула, прижав руки к груди. Николай, выслушав известие с мужеством, только побледнел больше обычного. «Что они хотят?» – наконец, справившись с новостью, спросил он. «Пока точно неизвестно ничего. Я же не состою при штабе, ты знаешь». Вадим безнадежно махнул рукой, посторонясь, как бы молча предлагая им, наконец, пройти в комнаты. Выглядел он в эту минуту на свои годы. Куда-то исчез молодцеватый задор, и Полвин увидел перед собой старика. «Ну, хоть что-то известно». С оттенком досады спросил он, проходя в гостиную. «На улице говорят, что их командующий потребовал безоговорочной капитуляции и полной передачи планеты под юрисдикцию Земли. Он обещал автоматически дать гражданство Альянса каждому, кто добровольно выполнит эти условия, и защищать Кассию от вторжений». «Вадим, очнись, ты бредишь?» Николай прикурил сигарету, смял пустую пачку и обернулся. Его взгляд походил на взгляд безумца. «От кого они нас будут защищать? От самих себя?» «Коля, ты спросил, а я ответил. Так говорят. А большего мне не докладывали». «Извини». Полвин сел в кресло, посмотрел на жену и вдруг спросил. «Что будем делать, Маша?» «Нужно ехать назад, верно?» Мария стояла у окна, глядя на растревоженный, освещенный уличными огнями город. «Коля, ты должен решить сам». Он понимал, о чем она говорит. И Вадим тоже. Но он молчал, понимая, что не годится лезть с советами. Николай должен был решить все сам. Он не сомневался. Только сбитый спутник связи уберег его от звонка по сотовой и вызова в штаб. Никто не знает, что он в городе. Вадим не скажет этого никому, ни при каких обстоятельствах. Значит, у него был выбор добровольно явиться туда и попытаться выполнить свой долг офицера и потомственного военного, или кинуться назад, в усадьбу к дочери. Сейчас его душа разрывалась между долгом офицера и долгом отца. Он знал, что Маша примет решение вернуться, с ним или без него. «Что я должен сделать?» – лихорадочно думал Полвин, покусывая горький фильтр потухшей сигареты. «Грозит ли Оле какая-то опасность в усадьбе?» Разум подсказывал, что нет. Если удар с орбиты будет нанесен, то первой целью станет столица Кассии, да, быть может, несколько расположенных южнее роботизированных заводов-комплексов. Затерянная в 300 километрах отсюда посреди лесов и полей, горстка домов и ферм в принципе не представляла собой никакой стратегической ценности. Единственное, что могло заинтересовать военных, это упавший недалеко от усадьбы космический корабль. Но вряд ли они отыщут его так скоро, слишком мал. Хотя, кто знает. Сомнения терзали душу Полвина. Как-то сразу вспомнился тот памятный вечер, неурочный вызов, разговор о Добоге с этим человеком по имени Рокотов. Тогда все происходящее показалось Николаю чуть ли не дикостью. Какая война? Что можно делить людям в бескрайнем космосе, где сотни неосвоенных, ожидающих своей очереди планет? Теперь он ощущал несколько иное. Сейчас Николай испытывал внутренний стыд и растерянность, вспоминая свое недоумение, досаду, когда в ответ на вопрос, почему Добог стал сопротивляться, а не принял условия Земли, Рокотов вдруг с горечью и вызовом ответил, что они сами когда-нибудь поймут это. Взгляд Полвина остановился на телефонном аппарате. Подняв трубку, он услышал гудок, медленно набрал номер. На том конце провода долго не брали. Затем раздался щелчок, и он услышал голос. «Да, я слушаю». «С кем я говорю?» – осведомился Полвин. «Почему не представляетесь, как положено, офицер?» Несколько секунд гробовой тишины. «Николай Андреевич, это ты?» – спросил тот же голос, и теперь Полвин наконец узнал его. «Да, я, Ханс. Что случилось? Мне сказали...» «Все кончено», – вдруг произнес президент Кассии. «На орбите крейсер Земли. Они угрожают тотальной бомбардировкой. Я принял решение о капитуляции, которую милосердно называют миром». Николай Андреевич потрясенно молчал. Ханс Шнитке что-то еще говорил, а рука Полвина с зажатой в ней телефонной трубкой медленно опустилась. Мария и Вадим напряженно смотрели на него, в принципе, уже предугадав ту фразу, которую он произнес спустя несколько секунд тишины. «Мы капитулировали. Кассия больше не принадлежит нам». В трубке монотонно звучали короткие гудки.